Глава 6. Непроизвольно облизнув эти самые губы, я едва не ойкнула, когда кончик языка неприятно кольнуло статическим электричеством. Или не электричеством. А вообще мне было жарко. «Они просто синие или перламутровые?» Не решаясь прикоснуться к ним пальцами и остро жалея, что рядом нет зеркала, я с нетерпением ждала ответа, но мужчина все не торопился развеивать мои подозрения. В вечерних сумерках, постепенно опускающихся на парк, было еще неплохо видно, и я не понимала, почему он тянет. «Лорд Юмирай!» Не выдержав его затягивающегося молчания, попыталась поторопить. «В чем дело? Вы плохо видите вечером?» «Нет. К сожалению, хорошо». Ответив напряженно и так, что я ничего не поняла, вампир шагнул ближе и практически навис. Наклонился, прищурился, словно действительно плохо видел. Еще наклонился. И тут нас обоих так шибануло, что в себя я пришла в не очень комфортных кустах. Причем еще и без обуви. Голые ноги неприятно обдувал почти ночной холодный ветер. «Блин!» Застонав и помотав головой, я кое-как выбралась на тропинку, нашла туфли, надела и только тогда поняла, что рядом никто больше не стонет. «Чёрт! Господи, лишь бы не помер!» Пытаясь взглядом найти мужчину, ну или, не дай бог, тело, я замерла и тут услышала едва различимый стон в кустах напротив. «Жив? Жив! Лорд! Юмирай!» Обойдя кусты, чтобы подобраться к ним с тылу, откуда стали слышны более громкие стоны, я сжала пальцы в кулаки и закусила губу. Лорд был жив, но выглядел несколько... поджаренным. «Как вы?» «Виктория», — прошептал недовольно лорд, кося на меня желтыми глазами. «Не подходите. А лучше идите в дом. К себе в комнату. Обсудим произошедшее завтра, хорошо? Сейчас я несколько не в силах». «Я могу вам помочь?» Попытавшись шагнуть вперед, была остановлена низким раздраженным рычанием и зло блеснувшими глазами. «Виктория! В комнату! Сейчас же!» «Сам дурак». Поджав губы и одарив опекуна тяжелым взглядом, я развернулась и отправилась в дом. «Ну, подумаешь, не хочет, пусть сам домой ковыляет». И я хороша захотела дяде всемогущему помочь. Фу! Это было странно. Сначала завораживающе, а потом очень больно. Он даже сознание на какую-то секунду потерял, а когда очнулся, то понял, что в кустах, причем с поврежденным позвоночником. Шет. Что это было? Защитная реакция на вторжение в личное пространство? Именно так погибла Сайрила. Дерьмо. То есть ему еще повезло. Стараясь говорить ровно, когда напуганная Виктория в испачкавшейся блузке и с растрепанными волосами нашла его в кустах, он попытался как можно быстрее отправить ее в дом. Если он сорвется и подастся соблазну ее сияния, то либо она пострадает, либо он умрет. Ни то, ни другое его не устраивало. Повреждения не были критичными, он вполне держал себя в руках. Но когда она шагнула ближе, соблазн возрос в десятки раз, и он не удержался, разозлился и накричал. Кажется, обиделась. Да шед с ней, с обидой. Главное, ушла. Теперь бы как-нибудь самому доковылять до спальни. Через кабинет, где есть кое-что восстанавливающее. «Милорд?» Минут через 10 на него наткнулся патруль, обходящий вечерний парк. Да, эти ребята не зря получали свое жалование. Едва различимый стон, едва уловимый шорох, и они тут как тут. «Милорд, что с вами?» «Ничего особенного, производственная травма». «Витал, помоги». «Да, благодарю». Через 20 минут, выпив концентрированный энергетик, вынутый из сейфа в кабинете, мужчина кое-как добрался до своей спальни, где, рухнув на кровать и скинув только лишь обувь, впал в некоторую полудрему, полуанабиоз. Именно подобный транс максимально ускорял процесс регенерации, который сейчас был жизненно необходим. Еще в кустах он продиагностировал свое состояние, и оно было без прикрас печальным. Трещина в позвоночнике и серьезно поврежденные высоким напряжением все без исключения внутренности. По сравнению со всем этим, обуглившиеся кончики волос и ресниц, а также обожженные губы, куда пришелся удар, были незначительной ерундой. Что было в этой шетовой ампуле такого, что сейчас птенец не просто опасен для окружающих, но и сам не контролирует это? А она именно не контролировала, он это чуял. А под утро, когда полудрема начала переходить в полноценный сон, ему приснилась она. Вика. Виктория. Птенец с душой волчонка. Она смущенно улыбалась и просила прощения. Говорила, что не специально, и это просто защитная реакция тела на постороннего. Но если он не против, то ей будет приятно узнать его ближе. И вообще. Для него она просто Вика, а никакая не Виктория. Заснул лорд Юмирай с непривычной для окружающих, слегка глуповатой улыбкой на губах. Пока шла в дом, зло сжимала и разжимала пальцы, но внутренне понимала, что зря злюсь. С чего я решила, что ему приятна моя помощь? С чего я решила, что она вообще ему нужна? Может, у них принято, что женщины вообще существа хрупкие и до жути беспомощные? Чёрт! Все, все, Вика, выдохни! Послал да послал. Первый раз, что ли? Ты сейчас вообще существо бесправное, и все, что можешь, это молча и быстро делать то, что тебе сказали. Без пререканий, без возражений и не проявляя никому ненужную инициативу. Тяжело вздохнув, покачала головой. Давно я не была в таком положении, очень давно. И тяжело признавать, но пока не в моих силах изменить ситуацию. С одной стороны, мне нужно как можно быстрее стать птицей и получить хотя бы иллюзию свободы и выбора. Но тут уже во многом все зависит от решения матери. С другой стороны, торопиться не резон, и лучше дождаться, когда пройдет пресловутый полуночный слет, чтобы не впухнуть еще сильнее. С них станется подстроить звездное согласие. Нет уж, не согласна. Ну и как быть? В своих размышлениях я дошла до своей комнаты и, глянув в зеркало, расположенное над комодом, поняла, что служанка на первом этаже косилась на меня не зря. Волосы дыбом, блузка в земле и листве, на щеке царапина, а губы не просто синие, а еще и светящиеся. Кстати, не только губы. Не решившись раздеться в комнате, куда в любой момент мог войти лорд, я отправилась в ванную и уже там начала немного судорожно расстегивать многочисленные пуговки и испорченные блузки и стаскивать надоевшую за день юбку. Чёрт! Господи! В кого я превращаюсь? За день энергетические линии полностью поглотили левую руку, плечо, часть груди, левую сторону шеи, всю верхнюю часть спины и теперь нацелились на правую половину тела, ноги и голову. Кроме того, уже голубыми были губы, белки глаз и, как ни странно, кончики ресниц и волос. И выглядела я при этом некрасиво и дико. Вдруг стало страшно. Так страшно, как не было даже тогда, когда Димка начал убивать Свету. А если это навсегда? А если они накосячили содержимым ампулы, и теперь я совсем мутант? А если я так и не стану полноценным птенцом, и они решат меня убить? Совсем убить? Навсегда? Безумным взглядом скользя по своему перламутровому отражению, рассматривая странную, завораживающую вязь линий одну за другой, в какое-то мгновение я посмотрела себе в глаза и четко увидела, как из их глубины на меня смотрит кто-то чужой. Я смотрела на свое отражение, но там, в зеркале, была не я. Господи. Отшатнувшись, когда зеркало пошло сеточкой трещин, а затем взорвалось осколками, я успела лишь закрыть лицо руками, но все осколки прошли мимо. Меня не задел ни один. Что происходит? Что за... Почему? Почему? Выскочив из ванной, как ошпаренная, я почти добежала до двери, но, уже взявшись за ручку, резко остановилась. Нет, нельзя. Нельзя. А что можно? Точнее, что нужно? Что нужно мне, чтобы выжить, не сойти с ума и не стать кандидаткой в утиль? Серьезно задумавшись, но ощущая, как в глубине тела становится все жарче и странное, неведомая сила буквально распирает меня изнутри, а энергетические линии, словно почувствовав волю, буквально ринулись на захват остального тела, я не придумала ничего иного, как рвануть к окну. В ванную страшно. В коридор нельзя. А вот к окну... Да, там мне будет прохладнее и комфортнее. Невероятно обострившаяся интуиция вопила, что я просто обязана взобраться на крышу, потому что именно там и ни в каком ином месте мне будет спокойно и уютно. То, что я осталась в одном белье, меня почему-то не смутило. Стража периметра, только-только доставившая лорда в особняк и продолжавшая нести свою неустанную службу, с удивлением отметила, как распахнулось то самое окно. Затем из него высунулось нечто голубое и светящееся, осмотрелось, что-то пророкотало, а затем встала на подоконник и, подпрыгнув, ухватилась за самый большой завиток, чтобы затем проворно вскарабкаться на пару метров вверх. Еще метр, еще. Стайк — это что? Думаю, птенец. Но это... Провожая взглядом голубую фигурку, которая поднималась все выше и выше, и, наконец, взобравшись на крышу, скрылась с их точки обзора, страж, наконец, смог обескураженно договорить. «Это вообще ненормально!» «А когда они у нас были нормальными?» «И что теперь?» «Следим, чтобы не упало, а на утро доложим милорду». Беспокоить его раньше нет смысла. Видел, в каком он состоянии? Ну, как думаешь, сам? Шет! По-новому оценив опасного птенца и оставив даже саму мысль посмотреть на него поближе, страж поежился и внутренне признал, что Стайк прав. Их дело следить. А никак не спасать и уж тем более не мешать возможным высшим делать то, что им вздумается. «Где?» Лорд проснулся довольно рано, причем не сам, разбудили и доложили. На крыше, вжав голову в плечи, Стайк отводил глаза, не в силах смотреть на гневающегося милорда. Она туда сразу почти, и вечером еще. «Шет!» Лихорадочно переодеваясь в свежую одежду, потому что вчерашняя была вся в прожжённых прорехах, лорд пытался понять, какого тут длинный сложносоставной мат ее туда понесло. На крышу! Как? Как? Она взобралась по стене. Как? Открыла окно и взобралась по... Сглотнув, страж совсем тихо договорил, понимая, что это звучит невероятно. Стене. «Если с ней что-то случилось, не договорив, потому что и так было понятно, что со всеми ними сделает мать и с ним в первую очередь, лорд рванул на третий этаж, оттуда на чердак, и уже там, замерев и приказав себе успокоиться, начал искать выход на крышу. Сам он там не был еще ни разу, так что помощь слуги, ответственного за чердачные помещения особняка, была кстати». «Всем вниз! Не приведи проматерь!» — девочка испугается и упадет. «Поймать любой ценой!» «Да, милорд!» Стража рванула вниз, а он, подождав контрольные 10 минут и мысленно воззвав ко всем без исключения высшим силам, шагнул на крышу. «Так, ну и где?» Обходя метр за метром и морщась на то, что крыша неровная и на ней так много различных мешающих ему сейчас элементов, в какой-то момент Юмирай с ужасом подумал, что птенца тут больше нет, но смутно знакомый шелест привлек его внимание. Стараясь даже не дышать, мужчина обошел особо крупную трубу дымохода, да так и застыл, не в силах поверить в увиденное. Девушка сидела на корточках в одном нижнем белье, прислонившись к этой самой трубе и обняв себя одной рукой, но при этом, выставив вторую ладонью вперед, зло смотрела на сидящую в паре метров от нее голубую сову. Сова периодически возмущенно хлопала крыльями и тихо, но явно осуждающе посвистывала и поухивала. «Не может быть!» Шумно выдохнув и моментально обнаружив свое присутствие, мужчина удостоился мимолетного ненавидящего взгляда от Вики и оценивающего от совы. От голубой совы. Так Виктория — сова? Уже? Уйди. Тихо, но крайне зло рыкнув, девушка смотрела не на него, а на птицу. Но слова, как ему показалось, предназначались именно ему. «Юмирай, уйди, я спущусь сама. Виктория, уйди, или будет хуже, чем вчера». Отшатнувшись от столь откровенной и ничем не прикрытой злобы, мужчина даже сделал шаг назад. Но тут произошло нечто странное. Сова буквально накинулась на Викторию, и девушка попыталась отбиться от нее голубым огнем, которым окуталась вся ее левая ладонь. Но то ли сова была проворнее, то ли Виктория устала. Но, совершив обманный маневр и избежать участи быть поджаренной на огне, сова с видимым удовольствием расцарапала упрямице плечо и, торжествующе ухая, взмыла в небо. «Сволочь! Сволочь!» Завыв и обреченно осознавая, что эта гадина все-таки отметила меня своим покровительством, хотя за предыдущие 3 часа общения я почти сумела ее убедить, что мне это не надо и вообще не пойти бы ей в иное, более комфортабельное место, не выдержала и, закрыв лицо руками, разревелась. Было так обидно, что не было слов, одни эмоции. Мало того, что я не помнила, как оказалась на крыше, мало того, что я уже дико замерзла, хотя внутри до сих пор полыхал пожар, так еще эта голубая стала как банный лист. «Я твоя, ты моя! Тьфу!» «Зачем? За что? Я ведь сказала ей, что не хочу! Она ведь видела, что я не вампир в том самом смысле, что они в него вкладывают. Я вообще на треть дракон! Чертов голубой дракон, который добровольно отдал кровь, и теперь его сила выжигала мою душу, перекраивая под себя!» Нашептывала древние знания из тех самых ошибочно засунутых в меня генов, заставляла стискивать зубы от боли, но при этом обещать самой себе выжить. Выжить во что бы то ни стало. Черт, черт, черт! Как же больно! Как же гадко! Как же обидно! Виктория. Еще и этот. Вика. Резко сжав пальцы в кулаки, чтобы не сорваться на постороннем, который был виноват лишь в том, что был исполнителем королевской воли, я все-таки не смогла убрать всю злобу из взгляда и тихо прошипела, посмотрев четко в глаза мужчины, севшего на корточки напротив. «Что?» «Пойдем вниз, ты совсем замерзла». «Из чего это мы перешли на «ты»? Ах, ну да, я же первая его послала. Черт!» Понимая, что упрямиться бессмысленно, я все никак не могла заставить себя встать и пойти. Не хочу. Никуда. Никогда. Черт! Ну почему все так нелепо вышло? Вика. Встав и начав быстро расстегивать рубашку, Юмирай так же быстро ее снял и накинул мне на плечи, при этом стараясь не касаться моей кожи. Глупый. Знание, как контролировать силу, в меня уже вбили. Принудительно. С тем самым самодовольным смаком, который присущ именно драконам. Рептилоиды отмороженные. Да, теперь я знала намного больше. У меня была вся ночь, чтобы ознакомиться с наследием папочки. Этот отморозок все подстроил специально. Экспериментатор, решивший посмеяться над попытками одного юного, но зарвавшегося вампира сделать нечто особенное. И попутно реализовать свой замысел. И он это сделал. О, да. Но вместо 5 подопытных, на которых была рассчитана ампула, все досталось одной мне. Мне! Черт! Как не свихнуться от всех этих чужих мыслей и ненужных мне знаний? Еще и сова эта. До сих пор помню, как полночи меня уговаривала. Я помогу. Зараза! Знаю я их, помогу! Ты во мне нуждаешься. Чёрта с два! Никогда я ни в ком не нуждалась! Вика, пойдем вниз. Пойдем. Судорожно кивнув, потому что действительно замерзла и очень устала, усмехнулась, когда он попытался взять меня за плечи, при этом стоя максимально далеко. «Да бери уже нормально, это безопасно». «Уверена?» «Абсолютно». Зубы выбили дробь, а отсиженные ноги противно заныли, а затем и вовсе подкосились, когда он меня все-таки поднял и попытался поставить. «Черт!» И все-таки он взял меня на руки. Почему-то стало так стыдно, что я смолодушничала и закрыла глаза. Раньше, когда я была совсем маленькая, я верила, что если я закрою глаза и не буду никого видеть, то и сама пропаду для окружающих. Тогда они меня не найдут и не тронут. И не сделают ничего плохого. Глупо, конечно. Я очень быстро поняла, как это было глупо.